9 страниц. Четвертое. Расписание, в какие дни именно, какие употреблять для звона колокола при Грузинском соборе, учрежденное создателем святого храма сего графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Санкт-Петербург, печатано в типографии штаба военных поселений, 1825, 8 страниц. Пятое. О военных поселениях. Санкт-Петербург, печатано в типографии штаба военных поселений, 1825, 32 страницы. Список этот приводится исключительно для того, чтобы был яснее характер всех так называемых аракчеевских изданий. В журнале «Русский библиофил» 1911, номер 4, список их значительно обширней, 22 номера, но и он не исчерпывающий. К изданиям, напечатанным нарочито малым тиражом, относятся две аракчеевские книги, кстати сказать, наиболее интересные из всех. Первая носит следующее название: «Рескрипты и записки государя-императора Павла I», графу Аракчееву. Книга издана без указания места и года печати, переплетена в темно-зеленый марокен с оттиснутым золотом на крышке гербом Аракчеева с его знаменитым девизом «Без лести предан». В книге 42 страницы, на которых напечатаны личные записки и распоряжения Павла I Аракчееву. Некоторые записки были написаны царем, очевидно, во время заседаний, вроде «Кто старее, Давыдов или Каннабих?» или «О караулах в мое отсутствие». Некоторые, хотя и весьма краткие распоряжения Павла I, собранные в этой интересной книге, живописуют его мрачную эпоху иногда лучше, чем многотомные труды. Есть, например, такая записка: «Экзекуции быть завтра, если покажется много 12 раз, то остановите настолько, чтобы смерть не приключилась, а если выдержит, то все 12 раз, Павел». Книга особенно важна еще и потому, что проливает некоторый свет на гатчинское пребывание Павла, которое мало отражено в литературе. Вторая книга Аракчеева называлась «Рескрипты и письма императора Александра I графу Аракчееву» с 1796 по 1825 годы. Книга значительно обширнее первой и напечатана в двух частях. Оба сборника писем и записок Павла и Александра, покровителей и друзей временщика, изданы, судя по архивным данным, примерно в 1821 году, когда дальновидный Аракчеев решил начать завоевывать личное к себе внимание двух предполагаемых наследников престола — Константина и Николая. Для этого, по мнению Аракчеева, надо было документально подтвердить его интимную дружбу с их отцом Павлом и братом Александром. Рескрипты и записки Павла I были напечатаны в количестве всего 10 экземпляров, а рескрипты и письма Александра I в 30. И то, и другое печаталось в типографии военных поселений тайно, и Аракчеев, сам будучи в Грузине, писал своему фактотуму самбургскому, чтобы тщательно переплести книги в футляры, черновые сжечь, а главное — строго наблюдать, чтобы ни один экземпляр никому не был отдан. Первой книгой, как уже говорилось, были рескрипты и записки Павла. Аракчеев сам распределил все 10 ее экземпляров, стараясь, чтобы они попали в руки приближенным к наследникам людям. На имеющемся у меня экземпляре этой книги собственноручная надпись Аракчеева: «От графа Аракчеева подарок к новому 1824 году в библиотеку его сиятельства князя Алексея Борисовича Куракина в село Преображенское». Книга до сейчас почти уникальна. Библиограф Геннадий в своих книжных редкостях описал именно этот экземпляр с дарственной надписью Куракину. Но по содержанию своему гораздо интереснее другая книга Аракчеева, письма и записки к нему Александра I.